изгнание евреев из Испании. Фердинанд и Изабелла подписали указ об изгнании евреев в городе Гранада 31 марта 1492 года, через три месяца после того, как город оказался в руках христиан. Последняя твердыня мусульман на Пиренейском полуострове пала, и католические короли приблизились к осуществлению своих политических устремлений, объединению Кастилии и Арагона в единое королевство с единой религией. Великий замысел Фердинанда и Изабелла должно было увенчать изгнание евреев в 1492 году и насильственное крещение мусульман в Кастилии в начале XVI века. Одна из версий этого указа сохранилась в канцелярии Арагонской короны. Мы не знаем, была ли эта версия написанная специально для Арагонского королевства или же просто черновик, впоследствии отвергнутый. Здесь в качестве одной из причин изгнания евреев указывается их чрезмерное пристрастие к ростовщичеству. Но, как и в кастильской версии, самой распространенной и известной, подчеркивается религиозная причина. Вот начальные параграфы этой версии. Дон Фернандо и Донья Изабель, принцу Дону Хуану, нашему дорогому и возлюбленному сыну, инфантам, духовенству, герцогам, маркизам, чиновникам и добрым людям весьма благородного и верного города Авиллы и других городов, мест и селений его епархии и других архиепископов, епископств, приходов нашего королевства и областей нашего владычества и господства в этой епархии и в других городах, местах и селениях нашего королевства, областей нашего владычества и господства и всем евреям, всем и каждому из них, мужчинам и женщинам любого возраста, и всем прочим людям любой религии, положения, знатности, какого бы то ни было звания, которым будет предъявлен этот наш указ или касающийся его в какой-либо форме благословения и благодать. Знайте, а вы должны это знать, ибо известили нас, что нашлись в нашем королевстве некие злые христиане, которые склонились к иудейству и изменили нашей святой католической вере. Главной же причиной тому была связь между евреями и христианами. На кортесах, которые состоялись в прошедшем 1480 году, повелели мы обособить упомянутых евреев во всех городах, деревнях и селениях нашего королевства и наших владений, и повелели предоставить им еврейские кварталы и отдельные места, чтобы они там жили, в надежде, что таким образом исправится положение. А также мы позаботились и отдали приказ, чтобы в нашем королевстве и в наших владениях была учреждена инквизиция. И она, как вы знаете, была учреждена и существует уже более 12 лет, и при ее посредстве, как известно, следователями и многими другими набожными людьми, духовными и светскими, обнаружено много грешников». Таким образом, открывается многим тот великий ущерб, который претерпевают христиане при сотрудничестве, общении или встречах с евреями в прошлом и настоящем. И тем самым доказано, что евреи всегда стараются всеми доступными ими путями и средствами разрушить и отдалить от нашей святой католической веры благочестивых христиан и, оттолкнув их от нее, приблизить к себе и погубить в своей вере и в своих вредных убеждениях, обучая христиан своим обрядам и обычаям своей религии, зазывая христиан на собрания, где читают им и учат их и их детей, давая им книги, по которым они, евреи, молятся, и сообщая про свои посты, в которые следует поститься, собирая их для того, чтобы читать им и обучать их книгам своего закона, и сообщая им в канун праздников, что им следует соблюдать и делать, давая им и принося им из домов своих мацу и мясо, приготовленное по их обрядам, наставляя, от чего надлежит воздерживаться из кушаний и из других вещей для соблюдения их религии, и убеждая их, как только возможно, чтобы они соблюдали и исполняли закон Моисеев, и давая им понять, что нет другой религии или истины, кроме этой. Это доказано многими свидетельствами и признаниями как самих евреев, так и тех, кто был совращен и обманут ими. И все это принесло большой ущерб и урон нашей святой католической вере. И хотя нам и раньше была ведома большая часть этого, и мы знаем, что единственное исцеление от всего этого ущерба и зла — прекратить общение упомянутых евреев с христианами и изгнать их из нашего королевства, пожелали мы ограничиться тем, что велели им покинуть все города, деревни и селения Андалусии, где, как уже сказано, нанесли они самый большой урон, веря, что этого будет достаточно, чтобы евреи в других городах, городках и селениях нашего королевства и наших владений перестали злодействовать и грешить, как сказано выше. И зная обо всем об этом, как и о судебных процессах над некоторыми евреями, которые оказались великими грешниками, повинными в этих преступлениях и проступках против нашей святой католической веры, и убедившись затем, что этого недостаточно для полного исцеления, для того, чтобы предотвратить и прекратить этот великий грех и преступление против христианской веры и религии, ибо изо дня в день открывается, что упомянутые евреи все сильнее продолжают злодействовать, где бы они ни находились, дабы впредь не могли они вредить нашей святой вере, ни тем, кого Господь доселе хранил, ни тем, кто ранее уже оступился, исправился и вернулся в лоно святой нашей Матери Церкви. А такое поругание может произойти по слабости нашей человеческой природы или по злоумышлению сатаны, всегда ратующего против нас, и особенно в том случае, если не будет устранена основная причина вреда. Решили мы изгнать упомянутых евреев из нашего королевства, ибо когда некое преступление совершается кем-то из некой группы или из некого сообщества, надлежит, чтобы эта группа или это сообщество были рассеяны и уничтожены, и пострадают малые за великих, и немногие за многих. И те, кто губит добрую и достойную жизнь в городах и деревнях посредством вредоносной заразы, да будут изгнаны из населенных пунктов, ибо так наказывают даже за дела менее значительные, не могущие причинить ущерб государству, и уж тем более за такое величайшее из всех преступлений, самое из них опасное и заразное. Кто такие злые христиане, которые склонились к иудейству, упомянутые в указе об изгнании, и почему о них говорится подобным образом? Какие меры уже предприняли, согласно этому документу, монархи для предотвращения контакта между евреями и конверсос? Какие дела иудействующих здесь упоминаются? Содержание указа об изгнании, несомненно, говорит о решающем влиянии, оказанном Торквемадой и членами Высшего Совета Инквизиции на формулировку доводов в пользу изгнания евреев из Испанского королевства. Перечисляемые здесь поступки иудействующих конверсос, по сути, представляют собой подробную и исчерпывающую сводку обвинений, выдвигавшихся против них на судах Инквизиции за первые 12 лет их существования. Это проведение совместной молитвы, произнесение еврейских молитв, соблюдение праздников и постов еврейского календаря, чтение и изучение еврейской Библии, а не Нового Завета, употребление мацы в Песах, соблюдение законов кашрута и вера в исключительную истинность еврейской религии, заповеди которой следует соблюдать по Пятикнижью Моисееву. Однако решением изгнать евреев католические монархи хотели не только окончательно вырвать маранов из-под вредного влияния евреев, хотя это и не говорится в указе об изгнании прямо, несомненно, властители Испании надеялись, что угроза изгнания вызовет массовое обращение в христианство евреев, которые скорее предпочтут креститься, чем быть исторгнутыми из привычной среды. Изгнанникам давалась отсрочка в 4 месяца, чтобы покинуть пределы Кастилии и Арагона. В течение этого недолгого срока они должны были успеть продать все свое имущество. Правда, евреям была предоставлена возможность под защитой и под покровительством монархов продать свои вещи и имущество по добру. Но это, несомненно, было сопряжено с большими экономическими потерями. Кроме того, указ об изгнании прямо утверждал, что изгнанники не смогут взять с собой золото, серебро или литые кольца или любую другую вещь, запрещенную по законам королевства, кроме товаров, среди которых нет запрещенных вещей или же ценных бумаг. Неудивительно, что немало евреев решили в эти критические месяцы между указом об изгнании и концом июля 1492 года принять христианство. В числе новых выкрестов были и дон Авраам Шнеур, раввин и верховный судья евреев Кастилии, одновременный верховный откупщик этого королевства, принявший имя Фернан Нуньес Коронель. Вместе с ним крестился его зять, рабби Меир Меламед, также из числа приближенных к католическим монархам, взявший имя Фернан Перес Колонель. Церемония их крещения, состоявшаяся в монастыре в Гвателупе, была весьма пышной. Крестными родителями обоих стали католические монархи. Дона Ицхака Абрабанеля, годы жизни 1437-1508, также пытались склонить к крещению, но он отказался. Такое участие короля с королевой в крещении еврейских придворных показывает, что они надеялись, что обращение еврейского руководства окажется решающим доводом в пользу христианства и повлечет за собой массовое крещение евреев. Политика католических монархов в отношении конверсос оставалась двусмысленной. Они вели себя по отношению к ним с подозрением и недоверием, что отталкивало их и привело к большим потерям. А с другой стороны, делали все, чтобы умножить их число, привлекая новых евреев в лоно христианства. Монархи не отказались от этой политики, и после того, как евреи покинули Испанию, 10 ноября 1492 года они опубликовали в Барселоне новый указ, разрешающий изгнанникам, укрывавшимся в Португалии, вернуться в Испанию при условии, что они прежде примут христианство. Вернувшимся предоставлялась возможность выкупить свои дома и имущество за ту же цену, за какую его продали перед тем, как покинуть Испанию, с добавлением платы за беспокойство. В конце 90-х годов XV века десятки евреев откликнулись на этот новый указ и вернулись на прежние места в Испании, приняв христианство. Испания осталась без евреев, а оставшиеся в ней их потомки конверсос не только принадлежали к разным социальным слоям, но и отражали самый широкий спектр верований и мнений. Поэтому их отношение к еврейству не было единым. У многих огонь иудаизма еще какое-то время теплился, но и у них, оторванных от еврейского мира и религии, еврейство превратилось в туманное воспоминание. Испанская инквизиция теперь перенесла свое внимание с иудействующих на другие группы и другие виды прегрешений против христианства. Главным местом сосредоточения маранов на Пиренейском полуострове стала Португалия.